пошла. Так как Таньчунь предстояла дальняя дорога, необходимым было приготовить кое-какие вещи. Приданное с нею не отправляли, но хлопот все-таки было много. Поэтому матушка Дзя позвала Фэнзе, объявила ей решение Дзяджена и велела заняться сборами. Если вы хотите знать, как распоряжалась Фэнзе, прочтите следующую главу. Глава 101, повествующая о том, как лунной ночью в саду роскошных зрелищ была встревожена одинокая душа, и как в кумирне, осыпающей цветами, гадательная пластинка предупредила о необыкновенном событии. А сейчас речь пойдет о том, как Фэнзе возвратилась домой, и так как Дзяляня еще не было, сама позвала служанок и приказала им немедленно приготовить все, что может понадобиться Таньчунь на дорогу. Когда наступил вечер, Фэнзе вспомнила о Таньчунь и захотела навестить ее. Взяв с собой Фэн-Эр и двух девочек-служанок, она приказала третьей девочке идти с зажженным фонарем впереди. Когда они вышли за ворота, на небе ярко светила луна, и Фэнзе приказала, пусть служанка с фонарем вернется обратно. Вскоре они подошли к чайной и услышали через окно какие-то звуки. Не то бормотание, не то плач. Фэнзе подумала, что это старые служанки, чем-то обиженные, выражают недовольство. Забеспокоилась и тут же велела Сяо Хун зайти в чайную и как бы невзначай постараться узнать, что случилось. Фэнзе в сопровождении Фэн-Эр подошла к воротам сада. Ворота не были заперты, а лишь приоткрыты. И двое слуг, распахнув ворота, впустили их. Луна, казалось, светила еще ярче, резко вырисовывая тени деревьев. Не слышно было ни звука, повсюду было пусто и безмолвно. Фэнзе и Фэн-Эр собирались свернуть на дорожку, ведущую к кабинету осенней свежести, как вдруг шумом налетел порыв ветра, и на землю посыпались листья. Весь сад наполнился шелестом. В ветвях деревьев послышался свист, и встревоженные птицы, устроившиеся было на ночлег, с криками взмыли кверху. Фэнзе недавно выпила вина и разгорячилась, но сейчас ее стало знобить. Фэн-Эр, шедшая позади, тоже поежилась. «Ну и холодно! Принеси мне безрукавку на бельчьем меху!» Не выдержав, приказала Фэнзе. «Я буду ждать тебя у третьей барышни». Фэн-Эр только и ждала разрешения как бы убежать, чтобы одеться потеплее. И когда Фэнзе обратилась к ней, она поддакнула и тут же исчезла. Фэнзе пошла вперед и вдруг услышала позади себя шипение, словно кто-то шумом втягивал в нос воздух. Фэнзе невольно обернулась, и волосы на ее голове встали дыбом. Перед ней было какое-то черное-черное существо. Оно вытянуло нос по направлению к ней, и глаза его сверкали, как фонари. От страха у Фэнзе душа ушла в пятки, и она громко вскрикнула. Но это оказалась всего-навсего большая собака, которая, вильнув хвостом, взбежала на горку и уселась на задние лапы, словно приветствуя Фэнзе.